Они считали пиявок посланниками рыбы на земле, ее помощниками, так сказать, и через них приносили рыбе жертвы, свежие, сочные жертвы, чаще всего людей, которых удавалось поймать. И этот обычай еще жив? Кажется, нет. Дед говорил, что в последнее время людей они съедают сами, а пиявкам приносят только откушенные головы. С тех пор, как это место стало святилищем, жабервоги в пещеры не заходят. Мы обогнули несколько ям и передавили, наверное, сотню тысяч пиявок. Временами приходилось таки отрывать ноги от земли и хвататься друг за друга, чтобы не свалиться. Дикий хрип, не смолкавший ни на секунду, поднимался, похоже, прямо из дыр. Звук пронизывал воздух, как дерево оплетает ветвями ночную мглу. Хяш! Хяш! Будто огромная толпа человеческих тел с откушенными головами извергала из зияющих глоток проклятие с того света. «Сейчас придет вода», — сообщила она. «Пиявки — только вестники. Скоро они расползутся, из дыр потечет вода, и все вокруг затопит. Пиявки лезут из дыр, спасаясь от потопа. Нужно добраться до алтаря, пока нас не залило». «Ты об этом знала?» — возмутился я. «И не предупредила?» «Я не думала, что так повернется. На самом деле вода приходит 2-3 раза в месяц, не чаще. Кто же знал, что это случится именно сегодня?» «Час от часу не легче», — высказал я вслух то, что вертелось в моей голове с утра. С предельной осторожностью мы пробирались между дырами, а они все не кончались. Эти чертовы дыры, похоже, тянутся до самого края земли. Месиво из пиявок загустело так, что подошвы уже не чуяли тверди. С каждым шагом само пространство словно исчезало куда-то, и удерживать равновесие в этой трясине становилось все тяжелее. Конечно, в минуту опасности наши способности возрастают, но только не способность собраться в кулак. Эта способность у нас, как ни жаль, весьма ограничена. Даже в самой опасной ситуации, если долго ничего не меняется, наша собранность катастрофически падает. Наша оценка опасности. И чем дольше опасность висит над нами, тем небрежнее мы относимся к ней, тем меньше боимся смерти и тем красочнее строим иллюзии о безоблачном небе над головой. «Осталось совсем чуть-чуть», — подбодрила она. «Еще немного, и мы в безопасности». Отвечать было лень, и я просто кивнул. Но лишь кивнув, понял, насколько бессмысленно кивать в темноте. «Эй, ты слышишь меня? С тобой все в порядке?» «Все нормально», — сказал я, — «только тошнит». Блевать меня тянуло давно. Кишащие под ногами пиявки, их невыносимая вонь, мерзкая слизь и раздирающий воздух хрипы. Беспросветная тьма, смертельная усталость и животное стремление тела в любую секунду заснуть — все это слилось в одно целое, охватило стальным обручем желудок и капля за каплей выдавливало его содержимое мне в горло. Моя собранность трепыхалась уже где-то возле нуля. Я словно пытался играть на раздолбанном пианино, у которого всего 3 октавы, причем его не настраивали 1000 лет. Сколько я уже бреду в темноте? Сколько времени сейчас там, наверху? Наверное, светает. Людям, наверное, разносят утренние газеты. Я не мог даже взглянуть на часы. Весь смысл моего существования сводился теперь к тому, чтобы тащиться вперед, освещая дорогу фонариком. Хотелось увидеть рассвет, выпить теплого молока, вдохнуть запах зеленой листвы, раскрыть газету. Темнота, пиявки, ямы и жабервоги уже завязли у меня в печенках. Все кишки, все клетки тела требовали света. Пускай даже самого слабого, какого угодно, лучика, только не от карманного фонаря. Как только я подумал о свете, желудок свело окончательно, и рот наполнился отвратительным привкусом прокисшей пиццы с салями. «Выберемся, блюй сколько хочешь, а сейчас потерпи еще немного», — попросила толстушка и крепко сжала мой локоть. «Да я не блюю», — еле простонал я в ответ. «Верь», — сказала она, — «все пройдет. Даже если очень плохо, это когда-нибудь кончится. Ничто на свете не вечно». «Верю», — ответил я. И все-таки мне казалось, что эти чертовы дыры не кончатся никогда. Уже мерещилось, будто я раз за разом прохожу по одному и тому же месту. И снова я подумал об утренней газете. Такой свежей, что на пальцах остается типографская краска. Толстый, с рекламным приложением. который можно прочитать о жизни планеты Земля во всех ее проявлениях, от биржевых сводок и времени пробуждения премьер-министра до семейных скандалов, хитрости приготовления еды среди ночи, длины мини-юбок, музыкальных хит-парадов и объявлений о сдаче недвижимости. Проблема лишь в том, что я не получаю газет. Вот уже 3 года как не выписываю. Сам не знаю, почему охота читать газеты пропала, но с тех пор так и живу без них. Очевидно, жизнь моя перетекла в такую фазу, когда ни газетные статьи, ни новости по телевизору уже не имеют ко мне ни малейшего отношения. С этим миром меня связывают только столбики чьих-то цифр, которые я загружаю в голову, преобразую в другие цифры и передаю кому следует. А все остальное время читаю нудные романы 200-летней давности, да смотрю старую голливудскую классику на видео, попивая виски или пиво. И совершенно не мучаясь от того, что не слежу за прессой. Однако теперь, в кромешной мгле, среди бесчисленных дыр и бесчетных пиявок, мне страшно хотелось почитать утреннюю газету. Сесть у окна, ближе к солнцу, и вылизать ее глазами до последней буквы, как кошка, блюдечко с молоком. Вобрать в себя по глоточку, по капельке, разные судьбы живущих под солнцем людей и этой влагой исцелить свои онемевшие члены. «Вот он, алтарь!» — сказала толстушка. Я поднял голову, но чуть не поскользнулся и тут же снова уперся взглядом в скалу под ногами. «Ладно, что там за алтарь? Какого размера и цвета? Разгляжу, как доберусь». Я собрал последние силы и потащился вперед.